В конце концов, Шанс вздохнул и отложил заключение в сторону. Как-никак человек в его положении мог сделать немногое. Чему быть, того не миновать, и оставалось надеяться лишь на то, что старик найдет способ уйти с достоинством. Выйдет на обреченный, но героический последний рубеж. Что угодно, только не умрет, одуревший от любви, прикованный к постели в обществе кислородного баллона, в свои 92 года, наконец-то став похожим на всех своих собратьев по несчастью. Однако, когда он попытался представить, каким может оказаться последний рубеж до Кабили, то обнаружил, что не может этого сделать, и его мысли обратились, как очень часто бывало в последнее время, к Жаклин Блэкстоун. В сущности, она уже опасно подобралась к тому, чтобы заменить Мариэлу в качестве объекта сезонной одержимости. Может, она тоже, как и Док Билли, только по причинам более темным и извращенным, играла роль партнера в укрывательстве, заговорщика, соучастника, который желает защитить некогда любимого человека от полагающихся по закону последствий его действий. Не успев задать себе этот вопрос, он уже возненавидел себя за него. Шанс думал о водителе, которого победил в психологической дуэли Большой Ди. По сути, он не мог отделаться от ощущения, что он также жидко обделался в больнице, оказавшись бессильным перед лицом мучителя Жаклин. Как, гадал он, поступил бы в такой ситуации Большой Ди, зная то, что знал Шанс? Тут он, как школьник, начал фантазировать о мести, наглядной, с изрядным объемом кровопусканий. Этот Блэкстоун так просто не уехал бы и одним синяком под глазом не отделался. В мечтах Шанса полицейскому выбивали зубы, вспарывали живот, его душили, кастрировали, ну и просто убивали. На следующий день, в полдень, Шанс отправился осведомиться насчет своей мебели. Как и раньше, парадная дверь салона была открыта. В здании царила темнота, а покупателей не было. Не обнаружив никаких следов Карла, Шанс направился прямо в дальнюю часть магазина. В мастерской Ди горел свет, но здоровяк на зов не откликнулся. Нагнувшись, чтобы заглянуть в узкое окошко, через которое их с Ди когда-то представили друг другу, он увидел, что задняя дверь, выходящая в переулок, открыта, и оттуда льются косые лучи желтого света. Шанс осмелился войти на территорию Ди и двинуться на улицу. Попутно заметив свою мебель, которая довольно беспорядочно, как показалось ему, громоздилась в углу. Если Ди начал работать над отделкой и реставрацией, это было пока незаметно. Здоровяк сидел в переулке на опрокинутом ящике. Рядом с ним лежал пакет из какого-то местного фастфуда. В одной руке Ди держал большую диетическую колу, в другой — томик «Гроздья гнева», и смотрел, как приближается к нему Шанс. «Тогда ты меня и в темноте почувствуешь», — сказал Ди вместо приветствия. Он не сверялся с книгой. «Я везде буду, куда ни глянешь. Поднимутся голодные на борьбу за кусок хлеба. Я буду с ними. Где полисмен замахнется дубинкой, там буду и я. Ребятишки проголодаются, прибегут домой. Я буду смеяться вместе с ними, радоваться, что ужин готов. И когда наш народ будет есть хлеб, который сам же посеял, будет жить в домах, которые сам выстроил, там буду и я». Он сделал паузу и посмотрел в книгу. «Может, пропустил чего-то?» «Мне примерно так же помнится», — сказал Шанс. «Это очень хорошо. Когда кто-то упоминает что-нибудь, чего я не знаю, книгу или еще что-то, вроде бы интересное, я это нахожу и проверяю, о чем идет речь». «Замечательная черта», — сказал Шанс. Он сел на бетонную ступеньку возле ящика. Ди закрыл книгу и посмотрел на него. «Как оно, братишка? Еще какую-то мебель надо перевести?» «Вряд ли, разве что пару мудаков обработать, как того парня в БМВ». Шансу было лестно думать, что тот случай на дороге вроде как связал их неким подобием мужской дружбы. А что до бесчисленных фантазий, на которые вдохновил его этот эпизод, то он оставит их при себе. Шутка про мудаков была максимумом, который он мог себе позволить. Но Ди этого не оставил. «Кого?» — спросил он. И Шансу показалось, что здоровяк не шутит. Шанс чуть не рассказал о Жаклин Блэкстоун и ее хищнике-муже, плохом полицейском. Но тут верх взяло здравомыслие. «Господи боже, речь ведь об оклендском детективе из убойного отдела. У него дорогой костюм, пушка и полицейский жетон. Этот парень, как убедился Шанс, везде как дома. Он знает, как устроен мир, как делаются дела и как они не делаются. Человека вроде Ди он просто уничтожит. Возможно, не физически, не в драке, но уничтожит все равно. А заодно с ним и Шанса растопчет ботинками и даже не споткнется». «Да полгорода таких», — сказал он, сводя все к шутке. «Как дела с моей медью?» Ди, казалось, был несколько разочарован. Он продолжил разговор с куда меньшим энтузиазмом. «Дайте мне немного времени найти то, что нужно. От силы день-два, я смогу начать. Неделя где-то на все про все уйдет». И тут появился Карл Аллан и спросил: «Неужели к нам доктор пришел?» Он стоял в дверном проеме, ведущем в мастерскую Ди, с одуловатым лицом, распухшим носом и темными полумесяцами под глазами. Щегольская соломенная шляпа в стиле хипстеров за 50, сдвинута на затылок, не скрывая выглядывающие из-под нее белые бинты. Старик опирался на деревянную трость с вычурным серебряным набалдашником. «Мне показалось, я слышу ваш голос», — сказал он. Он смотрел на Шанса и старательно улыбался. Тот немедленно вскочил. «Боже мой, что случилось?» Карл отмахнулся. «Не повезло немного. И глаза моргнуть не успеете, как я буду в полном порядке». Прежде чем Шанс успел что-то вставить, он продолжил. «Рад видеть, что вы привезли мебель. Я уже поговорил с двумя покупателями, которые могут ею заинтересоваться». «Интересно», — подумал Шанс, — «их интересуют копии или оригиналы? И кто эти потенциальные покупатели? Частные лица или дилеры? Наверное, лучше уточнить. Но ведь он уже привез гарнитур, курс выбран». И, посмотрев на себя в этом переулке, как бы со стороны, Шанс, впервые в своей жизни, всегда отличавшийся верностью законам, почувствовал себя соучастником преступления. А потом он вдруг на мгновение ощутил необъяснимую радость, еще раз посмотрел на своих подельников. Один с целый Техас размером, булькая, высасывал через соломинку последние капли диетической колы. Второй, тощий, в вискозной клетчатой куртке, стоял с перевязанной головой, отчаянной под стрехой. «Если вы тут закончили», — сказал Карл, прерывая его грезы, — «пройдем в дом. Нужно заполнить кое-какие документы». «Документы?» — спросил Шанс. Он не был уверен, что ему нравится, как это прозвучало. «Мы хотим документально оформить мебель», — сказал ему Карл. «Нам нужна ваша подпись». Перспективы что-то подписывать оказалось достаточно, чтобы заглушить внезапный восторг. Официальные бумаги сразу вызывали призраки адвокатов и судов, которые, в отличие от фантазий, весьма реальны и принадлежат к реальной жизни. Ди выбрал этот миг, чтобы еще раз булькнуть через трубочку. «Бог мой!» — подумал внезапно Шанс. «Что я наделал? Очевидно, это та самая неспособность мыслить здраво, о которой предупреждал отец. Все провалится, это же очевидно. Его поймают, и к уже существующим искам добавятся новые. Жизнь окончательно превратится в дерьмо». «Вы, молодежь, беседуйте дальше», — сказал Карл. «Когда дозреете, я буду тут». Он неуверенно развернулся в проходе и ушел, тяжело опираясь на трость. «И что с ним случилось?» — не в силах скрыть отчаяние, спросил Шанс Ди. «Пацан отделал». «Пацан, которого я тут видел? Кожаные штаны, остроносые ботинки?» «Наверное». «А он что, не один?» Ди рассмеялся. «Думаю, вы поняли, у старика к ним слабость. Но, полагаю, да, Это сделал тот, которого вы видели. Он, мать его, фаворит месяца. Пацан денег хотел. Карл сказал нет. Пацан и два его дружка пришли сюда, отхерачили Карла и сперли кое-что из вещей. Боже! Шанс пересел на ступеньку выше. Что они взяли? Он представил себе, что произошло бы, если бы его мебель оказалась тут на неделю раньше. И как все могло бы обернуться, если бы они вернулись, чтобы прихватить что-нибудь еще. Пару антикварных стульев и немного денег из стола. Он обратился в полицию. Он обратился ко мне. И что меня особенно расстраивает, они ведь явились, когда меня тут не было. И думаю, специально все так и спланировали. Этот гондон мелкий знает его привычки. И мои, думаю, тоже. С этим дерьмом надо быть поосторожней. С каким дерьмом? Спросил Шанс. Не уверен, что улавливаю. Ди посмотрел на него. С привычками. На том же месте, в тот же час. Это все равно, что с мишенью на спине расхаживать. Шанс подумал, что Ди понес что-то странное, неприятное, похожее на то, о чем говорили некоторые его пациенты, страдающие параноидальным бредом. Он оставил свои наблюдения при себе и кивнул, словно соглашаясь с тем, что это весьма здравая позиция. Ди махнул в сторону здания за их спинами. «Все барахло снова тут! Вот что я хотел сказать!» «Барахло, которое украли?» Ди кивнул. «Вы его забрали?» «Его и еще кое-что!» Шанс ждал. «Надо же, чтобы все как-то окупилось!» Шанс потряс головой, представляя, что это может означать. «Вас послушать, так все легко прошло?» «Довольно легко!» «Они не были вооружены, не пытались защищаться?» Ди пожал плечами. «Пацан, меня знает!» Сняв с диетической колы пластмассовую крышечку, он заглянул в стакан, видимо, желая убедиться, что там ничего не осталось. «Один из его дружков решил, что может попытать счастье с бейсбольной битой!» Шанс громко рассмеялся. Он подумал о водителе БМВ, потом о детективе Блэкстоуне, развлекаясь фантазиями. «Не самая лучшая идея, что-то мне подсказывает. Ему следовало бы ограничиться бейсболом. И что потом?» Ди встал на ноги, зашвырнув оставшийся от ленча мусор, стоявшую поблизости урну. «Потом он ушел!» Прежним, будничным тоном сказал он. Шанс подождал, не добавит ли Ди еще что-нибудь. Но тот, казалось, закончил и теперь пялился на урну, будто увидел в ней что-то интересное. «Когда вы говорите, что он ушел?» — начал Шанс, но оборвал себя. Он подумал, что сейчас, кажется, лучше не задавать вопросов, иначе можно получить ответы. И что, вообще говоря, он знал? В конце концов, Шанс подписал документы и уехал. «Забавно», — думал он, снова оказавшись на улице, которая казалась теперь удивительно мирной из-за странного отсутствия праздно шатающихся юнцов, как эти короткие посещения магазина старой мебели могут заставить под новым углом посмотреть на жизнь. Пройдя по городским улицам, он вернулся в свой офис и обнаружил в приемной Жаклин Блэкстоун, задумчиво смотревшую на облака за окном. На носу у нее была серебряная шина, синяки под глазами, не в пример кровоподтекам старого антиквара, выцвели, а сами глаза, как он впервые заметил, были редкого, прекрасного золотисто-коричневого, почти желтого оттенка. «Прямо как у кошки», — подумалось ему.